Спина остановилась, и слуга подоспел, чтобы открыть дверь. Мариам быстро прикрыла лицо, так что только глаза остались на свободе. Взглянув на лестницу, она увидела доктора Альфея, спускавшегося им навстречу. На полшага позади него шел Байдер. У нее перехватило дыхание. Они тоже были в традиционной одежде, и в облике ее жениха было нечто такое, что обнаруживало великое наследие пустыни. Это был образец истинного шейха. Отец вышел из машины, и Шамир направился прямо к нему, протягивая руки. «Ахлан, Ахлан, привет!» «Ахлан Фикум, добро пожаловать!» Мужчины обнялись и расцеловались в обе щеки. Шамир обернулся и представил сына. Байдер на восточный манер приветствовал гостя почтительным поклоном, а затем по-западному протянул руку для рукопожатия. Поздоровавшись, они повернулись к машине. Шамир поклоном встретил появившуюся из автомобиля миссис Риад. Минуту спустя вышла Мариам. Отец взял ее за руку и подвел к Шамиру. «Ты помнишь доктора Альфея?» Она быстро подняла взор и тут же потупилась, как предписывают правила приличия. Затем поклонилась. Шамир взял ее за руку. «Дитя мое», — сказал он, — «добро пожаловать. Пусть этот дом во веки веков останется твоим домом». «Благодарю вас», — прошептала она. «Да будет на то воля Аллаха». Шамир жестом подозвал Байдера. Она скромно не поднимала глаз, так что видела только носки башмаков под развивающимся джелаба. «Мариам», — сказал Шамир, — «позволь тебе представить моего сына Байдера, твоего будущего мужа». Она снова отвесила поклон и только тогда подняла голову. И замерла от неожиданности. Ей никогда и никто не говорил, что у него голубые глаза. Затем сердце учащенно забилось, и она почувствовала, что краснеет под покровом чедры. Как, наверное, много она еще о нем не знает. Какой он высокий и красивый. Она снова опустила глаза и едва расслышала слова приветствия. Так громко стучало ее сердце. Впервые за свою жизнь она действительно готова была благодарить родителей, что они не отослали ее учиться за границу. Мариам влюбилась с первого взгляда окончательно и бесповоротно. Обед прошел в официальной обстановке. Шамир вызвал из дома в Бейруте французского повара. В качестве закуски был подан не традиционный ливанский мецех. Мецех — вид закуски, а паштет из гусиной печенки и зернистая иранская икра. Вместо мулухия — похлебка из травы и шпината, кролик с рисом, затем петух в вине и жаркое, но зато десерт был вполне традиционный — пахлава в меду, причем в 20 различных вариантах приготовления. Шампанское подавалось в течение всего обеда, в обход мусульманских законов. Женщины в длинных вечерних парижских платьях и мужчины в смокингах вели неторопливую беседу, семьи знакомились. Когда обед подходил к концу, мистер Риад встал. «С вашего позволения», — произнес он с достоинством, — «я хотел бы поднять тост за нашего гостеприимного хозяина, славного доктора Альфея, да ниспошлет Аллах благословения ему и всей его семье». Он поднял бокал и отпил шампанского. «И еще один тост», — добавил он, не опуская бокала, «за моего будущего зятя, которого я уже люблю, как сына, и за мою